Глава 23. Олег закончил программу в течение нескольких минут. За это время успели убрать наш самолет от посторонних глаз, а на стоянку начали выкатывать резервный борт. Камеру, которую устанавливали в кабине, сняли, а пленку передали организаторам. Таков был уговор с журналистами. Мы с Белкиным ждали Олега около минивэна, а Самсонов общался с кем-то из организаторов. «На кадрах ничего не будет видно, как ты спасал машину?» – спросил у меня Белкин. «Нет, там же лицо снималось». «Ой, движок под замену, товарищ генеральный!» – подошел к нам один из инженеров. «Само собой. Заглушки поставили, чтобы видно не было?» – спросил Анатолий Ростиславович. «Конечно!» – инженер убежал, а Белкин достал платок, чтобы утереть взмокший лоб. «Большая пресс-конференция на сегодня была запланирована. Сразу после выступления американцев. Они выступили, а тут и наш пилотаж. Пришлось организаторам немного сдвинуть начало», – сказал Анатолий Ростиславович. «И кто-то очень сильно обиделся?» Белкин постарался быть серьезным, но у него это не получилось. Видно было, что он рад. «Эх, колокол прозвучал над Европой, и кобру увидели все», сказал генеральный конструктор и одобрительно похлопал меня по плечу. Су-27 Олега произвел посадку, а гром аплодисментов не стихал до момента, пока он не освободил полосу. «Невероятное выступление советских пилотов! Вив ля Руси!» – прозвучал голос анонсера. Мимо нашей стоянки прошли два человека в парадной форме ВМС США. Выражение лиц недовольно, и голову они предпочли быстро отвернуть в другую сторону. Ха. На душе стало гораздо лучше. Плевать, что нам выскажут деятели из министерства, чьи планы не совпали с нашими. «Вив ля Руси!» прозвучало в Лебурже именно после сегодняшнего выступления. Овации и восхищения зрителей были непоказными, как и недовольство конкурентов. Олег уже заруливал на стоянку, а к нам только-только примчался помощник Паклина. «Ой, Борис Николаевич рвет и мечет. Там прессы ужас как много, а внимание колоссальное!» — хватался помощник за голову. Рядом с нами появился и переводчик Кирилл. Он поздравил с отличным выступлением. «Признаюсь, никогда не видел такого пилотажа. В сравнении с американцами у вас ощутимое преимущество», — сказал Кирилл, пока помощник Паклина продолжал пытаться оторвать себе клок волос. «Спасибо. А чего этот человек такой нервный?» «Да все просто. Журналисты ждут тебя и печку. Вас нет. А было запланировано, что за одним столом сядут американская делегация и наши». «Странно. А ведь нам не говорили присутствовать на этом заседании». «Правильно, потому что вас там не должно было быть. А теперь журналисты не хотят видеть улыбающегося Морозова и коллегу Печки. Вот и задают вопросы неудобные. И Чубову пришлось пообещать, что скоро вы прибудете», — сказал Кирилл. «Ага, свобода слова и средств массовой информации», — ответил я. Как только Олег освободился, нас доставили в центральный павильон. Пресс-конференция шла полным ходом. За длинным столом с микрофонами и бутылками минеральной воды сидел целый бомонд. Чубов и руководитель американской делегации, Паклин и представители фильм «Локхит» и «Макдоналл». И еще много кого, в том числе и мой старый знакомый господин Дэйн. Только мы вошли в зал, как весь фокус сместился в нашу сторону. «Друзья, генеральные конструкторы наших фирм, товарищи Белкин и Самсонов, и, конечно же, их летчики», — громко произнес микрофон Паклин. Аплодисменты были бурные, а многие и вовсе встали, чтобы нас поприветствовать. Внутри радостно, что настолько сильно всем понравилось выступление. «Спасибо, всем большое спасибо. Присаживайтесь и задавайте вопросы», — сказал Паклин. Мы заняли указанные Борисом Николаевичем места. Только я подошел к своему стулу, как ко мне подлетел Чубов и приобнял меня за плечи. А улыбался он так, будто тестя своего увидел. «Спасибо за работу, товарищи, большое спасибо!» – благодарил он, обнимая каждого из нас. Олега слегка перекосило от таких наигранных эмоций со стороны Егора Алексеевича. Он не сразу потом сел на стул, таково было его удивление. «Ого, меня... будто это... перегрузкой прижало сейчас», — шепнул мне Печка. Паклин попросил тишины, и слово взял Чубов. «Товарищи журналисты, сегодня вам были продемонстрированы некоторые возможности наших истребителей. Но это лишь малая доля, что мы вам можем показать. Поэтому делайте выводы о качестве наших самолетов», — произнес Егор Алексеевич, и к нему сразу обратились с вопросами. «Господин Чубов, а как родилась идея сегодняшнего показа? Утренняя пробежка, интервью перед вылетом, камера в кабине самолета. Чем больше журналист называл моментов, которые сегодня были освещены, тем сильнее Егор Алексеевич сжимал свою перьевую ручку. Его кулаки с каждой секундой белели. Еще хуже было Паклину. Он не успевал утирать виски от пота, хотя в помещении прекрасно работали кондиционеры. «Так как родилась эта идея?» – настойчиво повторил вопрос журналист. «Нашей делегации была поставлена задача показать технику Советского Союза на высшем уровне. Показать, что железный занавес рушится, а наше общество перестраивается. Новые люди, новые лица СССР сегодня были вам представлены», — ответил Чубов, поправляя галстук. «И вы тоже знаете французский, как месье Родин?» Этот вопрос поставил Егора Алексеевича в тупик. Ситуацию разрядил Паклин, который передал слово мне и Олегу. В этот раз я решил не выпячиваться, а отвечать на русском. «Месье Печка, вы и ваш коллега в потрясающей спортивной форме. Как вам это удается? Специальная диета или программа тренировок?» Западные журналисты не могли пройти мимо таких вопросов. «Диет называется домашняя еда, а спортивная форма набирает с нами в летном училище. И всю жизнь потом просто поддерживается», — ответил Олег. Вопросы продолжались на разные темы. Одного из журналистов заинтересовал вопрос о конкуренции между КБ «Сухого» и «МиГ». «Две величайших фирмы производят истребители, ведь это весьма затратно. Не было ли желания у ваших фирм объединиться?» — задал журналист вопрос Белкину и Самсонову. «Желания не было. Существование двух конструкторских бюро дает нам возможность конкурировать внутри страны», — начал отвечать Белкин, но его перебил другой журналист. «Но в условиях начинающихся реформ в вашей стране предполагается определенный кризис, не так ли?» «Не понимаю, о чем вы. В нашей стране нет кризиса и не предвидится», — поспешил ответить Чубов. «Как-то еще рано для подобных вопросов. В стране кризис ожидается, но несколько позже. Пока еще полки магазинов полны и нет карточной системы. Журналисты сильно наседают». «Если нет, это хорошо. И все же, если вы объедините КБ «МиГ» и «Сухого», то столько денег для вашего народа сэкономите», — вступил в беседу один из сидящих за столом. Это свое мнение высказал господин Дейн. «Вот уж у кого большое желание нам нагадить». «Конкуренция – это тоже своего рода спор, а в нем всегда рождается истина. Вот и нам с Анатолием Ростиславовичем удается в нашей борьбе за первенство лучшего КБ производить лучшие самолеты в мире», – ответил Самсонов и протянул руку Белкину, который ее крепко пожал. В зале громко зааплодировали, а Дейн иронично улыбнулся. Даже через весь стол был виден его надменный взгляд. «Вы называете копирование конкуренцией?» — продолжил он задавать вопросы. Для журналистов спор двух противоборствующих стран, еще и сидящих за одним столом, равносильно сенсации. Похоже, что после сегодняшнего показа всем стало очевидно, что у американцев нет заявленного преимущества перед нами. «Мистер Чубов, вы что можете ответить?» — спросил Джордж Дейн. «Приятно и весьма интересно, что представитель американской фирмы интересуется жизненно важными для нас вопросами», — сказал Егор Алексеевич, уходя от конфликта. «А что может ответить на этот счет мистер Родин?» — опять поинтересовался Дейн. Ко мне нагнулся Паклин и начал шептать. «Промолчите, мы не ищем конфликта». «О каком конфликте здесь речь? Этот вопрос ставит под сомнение все наши достижения. И мы вот так просто утремся?» «Так уж повелось, американские конструкторы считают, что мы ничего создать не можем своего. Строим бомбардировщики и штурмовики, копируя их разработки. А в случае с Су-27 и МиГ-29 вообще скопировали концепцию F-15 и F-16. Что ж, американские партнеры всегда и во всем пытаются выставить Америку великой, даже когда у них депрессия». По залу прокатилась волна улыбок и смеха. Паклин продолжал меня подталкивать в бок. «Копия, как правило, хуже оригинала. А МиГ-29 и Су-27 показали сегодня свое превосходство в маневренности над зарубежными истребителями. Может, пересмотрим вопрос, кто выпускает копии?» — повернулся я к Дейну. Джордж больше ничего не спрашивал, а только сидел, отклонившись назад в своем стуле. Пресс-конференция закончилась, и началось традиционное рукопожатие со стороны официальных делегатов. Мы с Олегом не стали ждать и направились к машине. За нами пошел и Кирилл. У машины обсудили произошедшее, но все еще только начиналось. Из павильона вышли наши генеральные конструктора и Паклин со своими помощниками. «По пошли против системы. Ну ничего, за это самоуправство вы ответите», — указал на нас Борис Николаевич. «По-моему, сегодня все внимание было только к нашим самолетам. Мы ждали хотя бы спасибо услышать», — ответил ему Олег. Паклин пытался совладать со своими эмоциями, но это у него не получалось. «Бунтари! Я вас предупредил! По каждому из вас будет принято соответствующее решение! И не вздумайте идти жаловаться наверх! У вас все равно ничего не выйдет!» — пригрозил Паклин и ушел в сторону павильона. Наши конструкторы только взмахнули руками. «И завтра никаких полетов!» — крикнул нам вдогонку Борис Николаевич. С чувством выполненного долга мы вернулись в гостиницу. На ресепшене нас встретил лично директор и предложил специальный ужин за счет его заведения. На следующий день через посольского работника Кирилла организовали выезд в Париж. При наших суточных в $22 много не разгуляешься, но нам предоставили транспорт, и это сэкономило некоторое количество денег. Купив сувениров и подарки родным, Кирилл предложил нам отведать фирменных круассанов в маленьком кафе. Интерьер здесь по всем меркам европейский. Плетеная мебель, белые скатерти, ограждение выполнено в стиле живой изгороди. И самое главное, вид на символ Парижа. Ведь Эйфелеву башню многие из французской элиты 19 века называли бесполезной, чудовищной и смехотворной башней, доминирующей над Парижем, как гигантская фабричная дымовая труба, сказал Кирилл, откусывая кусок от хрустящей булочки. «Теперь одна из самых посещаемых достопримечательностей в мире», ответил я, не сводя глаз с силуэта башни. Краем глаза я увидел, что к нашему столику кто-то подходит. Это был виконт Рамон де Лапуаф. Сегодня он в рубашке с коротким рукавом и широких штанах. «Ваша милость, мы рады вас видеть», поздоровался с ним Кирилл, и Рамон пожал каждому руку, принимая наше приглашение. «Случайно оказался в этом районе и увидел знакомые лица. Ну, вы и порадовали меня вчера. Я смотрел на выступление и восторгался», — расхваливал де Лапуаф вчерашний пилотаж. «Мы поблагодарили Рамона за содействие. Если бы не его появление, так и улетели бы в Союз без нормального показа». «Вы оказали нам помощь, появились в нужный момент и помогли договориться с организаторами», — сказал я. Рамон улыбнулся, похлопал меня по ладони и продолжил пить кофе. «Снова помогли Советскому Союзу, а могли бы этого и не делать», — сказал Олег. «Я никогда не помогал Советскому Союзу. Вашей стране ничего уже не поможет», — отрешенно произнес Рамон, поставив белоснежную кружку на блюдце. Его слова заставили всех замолчать. Ощущение такое, что кто-то выключил вообще весь внешний шум. Настолько я был удивлен этими словами и интонацией, с которой де Лапуаф их произнес. «Я вас не понимаю, ваша милость», — удивился Кирилл. «Все вы понимаете, месье. У вашей страны самые отважные и сильные войны. А сколько прекрасных композиторов и писателей. Какие самолеты построили ваши конструкторы. Это что-то невероятное. Когда я был на Восточном фронте, всех нас объединяло стремление сражаться с нацистами. Вот что было главное. Какие рядом были люди, с каким горящим сердцем они шли в бой и отдавали свои жизни». «Сейчас нет войны, но в Советском Союзе люди не изменились», — сказал я. «Люди нет. А вот к власти пришли те, кому место в цирке. Я видел ваших делегатов. Половина из них не знает о самолетах и вертолетах практически ничего. Но они красиво улыбаются». Слегка хлопнул по столу Рамон, и наши кружки зазвенели. Кирилл закончил переводить речь Рамона для Олега. Печка был шокирован такими словами из уст виконта. «Тогда зачем же вы нам помогли?» — спросил Олег, и я быстро перевел его слова Рамону. «Я вам не помогал. Просто замолвил слово, а дальше все сделали организаторы. Вы наследники той славы русских пилотов. Я хотел, чтобы вы это показали». Организаторы прислушались, и все получилось. «Вив ля Руси!» Рамон еще немного посидел с нами и ушел, а мы вернулись в гостиницу. Уже перед сном нам объявили, что вылет домой запланирован на послезавтра. В назначенный день мы загрузились в самолет и выполнили перелет в Циолковск. На аэродроме нас встречали только самые близкие. Это было понятно, что не будут нас встречать большие партийные руководители. Вера ждала меня около служебной машины Хрекова вместе с Беллой Георгиевной. Перед отлетом я успел купить два букета и их подарил. Естественно, от такого обе прекрасные леди растаяли. «Сережа, ты сама галантность, а Андрей Константинович на очередном совещании, жизненно важном», — воскликнула Белла, поправляя букет. «Ну, тетя, у него много работы, надо столько представительств проверить, по всему Союзу ездить нужно», — сказала Вера, поправляя растрепавшиеся на ветру волосы. «Предлагаю поехать домой и подождать его там. Французские сладости прилагаю», — показал я на сумку. Попрощавшись с Олегом, я сел в машину, и мы уехали из аэродрома. «Вы из Франции прилетели. Произвели там фурор, а никто не встречает. Еще и на транспортный самолет вас посадили», — ворчала Белла Георгиевна. «Как по мне, так даже лучше. Я быстрее домой попаду». «Тоже верно. Я твой привет видела вчера в новостях. Очень обрадовалась», — прижалась ко мне Вера. «Все же попали в эфир фрагменты моего разговора с журналистами. Интересно, что еще смогли увидеть?» «И кто эта симпатичная парижанка с русыми волосами? Ты ее и за ручку там трогал?» — спросила Вера, посмотрев пристально мне в глаза. «Дорогая, это было частью презентации, не бери в голову». «Ты у меня смотри. Если узнаю, что только не ручку трогал, накажу». «Вот я испугался. Хорошо, что она еще не знает, что мы с Олегом перед репортерами с голым торсом дефилировали». После командировки мне дали несколько дней прийти в себя и побыть с женой. Пару раз мы ездили в больницу на осмотры, но использовать для этого приходилось либо общественный транспорт, либо служебный автомобиль дяди Андрея. Вновь я задумался о приобретении хоть какого-то автотранспорта. Тут как раз и подоспел выход на работу. Первый же день Миницкий объявил мне, что нас с ним ждет у себя генеральный конструктор. Пришлось ехать в Москву в кабинет к Белкину. В дороге не обошли стороной и вопрос о работе нашего, так сказать, уважаемого Морозова. «Да, Сергей, не думал, что так повернется все. Как вообще удалось вам протолкнуть это выступление?» — спросил Валерий Евгеньевич после моего рассказа о ходе проведения авиасалона. «Совершенно случайно!» — ответил я и поведал Миницкому об истории с Рамоном де Лапуафом. «Вот уж никогда бы не поверил в такие встречи. А с Морозовым все решим. Его коллектив не примет. Шеф-пилот в нашем конструкторском бюро – это очень серьезная величина. Тем более сейчас, когда у нас катастрофически не хватает испытателей. А твоего калибра и вовсе нет». «О, вы мне льстите!» – улыбнулся я. «Герой Советского Союза? Едва ли. Кстати, с министерства прислали на тебя открытку. Так что поздравляю!» «Интересно, с чем? Ближайших праздников не предвидится еще долго. С министерства могут меня только с увольнением поздравить». «Валерий Евгеньевич, я не понимаю, о чем вы. У Чубова и Паклина я не самый любимый работник, и сомневаюсь, что они меня будут отдельно с праздниками поздравлять». «Да ты чего? У нас на фирме есть обычная очередь и приоритетная очередь. Недавно пришло несколько талонов. Тебе дают один, как участнику войны в Афганистане, участнику боевых действий в Анголе, участнику еще чего-то там. А, ладно, я понял, как герою, короче». «Ну да. Надо было тебе просто стать героем, чтобы получить этот талон. Только вот на какой автомобиль, мне неизвестно». «Ого, вот это уже хорошо. Только что задумывался о приобретении машины, а тут и государство подсобило». Водительские права были мной давно получены в училище. Осталось теперь понять, хватит ли у меня денег на приобретение автомобиля. Через час мы стояли перед кабинетом Белкина, но внутрь нас пока не пускали. В коридоре толпилось много людей, которые были взмокшие и весьма растерянные. Ни я, ни Миницкий не понимали, что происходит. «Отчего все уставшие такие?» – спросил Валерий Евгеньевич, но никто не ответил. С этими людьми мы много раз встречались на совещаниях. Это были инженеры и конструкторы высокой квалификации. А сейчас они все похожи на студентов, которых после неудачного экзамена забирают в армию. «Мы ведь один коллектив или уже нет?» – спросил я. «Уже нет, Сергеевич. Сейчас зайдешь и узнаешь», – ответил мне один из конструкторов. Дверь в кабинет открылась. Появился Белкин, жестом пригласивший меня и Валерия Евгеньевича. Войдя внутрь, я оказался в очень душной атмосфере. У Анатолия Ростиславовича здесь целых два кондиционера, но ни один из них не работал. Крутился только вентилятор на его столе, но от него было мало толку. За самим столом генерального конструктора сидел уже не Белкин, а совсем другой человек. Я его никогда раньше не видел. «Присаживайтесь, товарищи», — указал нам Анатолий Ростиславович на стол для переговоров. Как только мы заняли свои места, я осмотрел нового для нас персонажа. Волос у него не было, а на блестящей лысине сверкали капельки пота. Смотрел на нас мужчина уставшими глазами, тяжело дыша через широкий нос. Я посмотрел на Белкина. Анатолий Ростиславович не выглядел потерянным, а был вполне собран. «Валерий Евгеньевич, я рад вас приветствовать!» — шепелявым голосом поздоровался с Миницким лысый человек. «Добрый день, Иван Ильич. Как я понял, назначение состоялось?» «Верно, Валер. С этого дня я больше не генеральный конструктор КБ «МиГ». Переведен на должность министерства, которую ранее занимал Иван Ильич. Кстати, Сергей, познакомься с Сидоровым Иваном Ильичем. Ранее работал у нас одним из главных конструкторов. Потом ушел в министерство на повышение. С этого дня он генеральный конструктор нашей фирмы». Сидоров встал со своего места и подошел ко мне. Я тоже поднялся на ноги и пожал протянутую мне руку. «Товарищ Родин, пока мы не забыли. Вот ваш талон на приобретение автомобиля», — объявил Сидоров. Под тихие аплодисменты собравшихся мне выдали небольшую бумагу, где было написано, куда мне прибыть и какой автомобиль мне положен. Оказалось, что это ГАЗ-24. Чуть-чуть я не дотерпел до более новой версии этой «Волги» — ГАЗ-24-10. «Благодарю». «Это вам в качестве подарка от министерства за ваши старания в Париже. Решено было поощрить всех. Я посчитал, что это самый реальный вариант вашей ситуации», — прошепелявил Иван Ильич. «В моей ситуации?» — повисла молчаливая пауза. Белкин посмотрел на Сидорова, но тот увел глаза в сторону. «Сами доведите, Анатолий Ростиславович». Уже и Миницкий напрягся. Я начал ждать развязки этого разговора. «Сергей, в нашем и других конструкторских бюро намечается реорганизация в связи с экономическими процессами в стране. В общем, многие проекты нам придется свернуть». «Так, началось. Не рано ли только? Куда ж подевались все деньги на оборонку? И какие же проекты свернуть?» «Мы с этим определяемся сейчас. Понимая, насколько ты ценный специалист, мы не хотим оставлять тебя без новых проектов. Поэтому вот». Пододвинул ко мне Белкин папку со множеством цифр и шифров. В углу штамп инвентарного номера и надпись в заголовке «Изделие 812». Внутри были эскизы очень знакомого мне самолета, напоминавшего смесь Л-29 и Л-39. «Новый учебно-тренировочный самолет. Тебе нужно пройти весь путь от его создания и выпуска в полет», — объявил мне Сидоров.